Хочу напомнить, что в нашей истории уже бывали периоды, когда те или иные национальные меньшинства использовали спорт в качестве едва ли не основного способа вырваться из гетто. Примеров сколько угодно. Взять хотя бы бокс. 100 лет назад на ринге господствовали ирландцы Джон Эль Салливан, джентльмен Джим Корбетт, Джек Демпси, Джин Танни. Затем настала эпоха итальянцев, двое Рокки, Марчиано и Грациано, Джейк Ламотте и так далее. Что касается футбола, то несколько десятилетий самыми известными игроками были немцы Сэмми Баух и другие. И вот теперь мы переходим к баскетболу. Вспомните, кто в основном выходил на площадку в 30-е и 40-е годы, кто доминировал в профессиональном баскетболе задолго до афроамериканцев. Это были спортсмены еврейского происхождения. Да-да, еврейские игроки из нью-йоркских еврейских гетто. Среди них... Нет, вы слыхали? Обратили внимание, сказал Джулиан. Его голос раздался из глубин образованного диванными подушками кожаного каньона, в который он глубоко погрузился. Прозвучавший вопрос был обращен ко всем присутствовавшим, но в первую очередь к Хойту, который восседал в лучшем кресле по молчаливому уговору, отведенном ему самому героическому бойцу в Сейнт-Рэй, к славе, доставшейся ему после знаменитой ночи трахающихся черепов, добавились почет и уважение, завоеванные в драматическом поединке с самым большим игроком самой сильной в Америке команды по лакроссу. «Обратили внимание на что?» — переспросил Хойт. Естественно, небрежным тоном, соответствующим его высокому статусу. Не дожидаясь ответа, он запрокинул голову и приложился к очередной четвертой или все-таки пятой банке пива. Вечно он сбивался со счета именно между 4 и 5. «На то, как их называют еврейские игроки, или еще как-нибудь в этом роде», — сказал Джулиан. «Никто из них», — он махнул рукой в сторону телевизора, — «не скажет «евреи». Нет, обязательно, еврейские игроки, спортсмены еврейского происхождения. Ирландцев они так и называют ирландцами, итальянцев — итальянцами, немцев — немцами, шведов — шведами, поляков — поляками. Но попробуйте назвать евреев евреями». «Нет, им, видите ли, подавай спортсменов еврейского происхождения». Такое впечатление, что назвать человека евреем, даже если он и есть самый настоящий еврей, это какое-то оскорбление. Скажешь так, и тебя автоматически зачислят в антисемиты. В антисемиты? Захихикал Бу Магуайр, сидевший на подлокотнике дивана верхом, как в седле. Это впечатление усиливалось тем, что его толстые коротенькие ножки не доставали до пола. Может быть, но самые гребаные канадцы ведь тоже не говорят «евреи». Взрыв хохота. «Не въезжаю», — признался Джулиан. «Ты о чем?» «Да об этом парне. Море Филтри». Бу показал пальцем в сторону телеэкрана. «Он ведь сам канадец». «А то я не знал», — удивился Джулиан. «Море Филтри? Канадец, и при чем тут?» «Да при том», — давясь от смеха, сказал Бу. «На самом деле никакой он не Филтри. Его настоящая фамилия Фельдбаум. Гадом буду, если вру. А Море, знаешь, откуда взялось это имя? От Мойши». Своего Моисея они переделывают в Мориса или сокращенно Море, а также в Мюрре или Морта. Так что ты на старину Мойши Фельдбаума не наезжай. А ты-то откуда это знаешь? — подал голос Хеди Милс, полулежавший, вытянувшись на диване. Может, ты сам гребаный канадец, только нам не говоришь? Гостиная содрогнулась от хохота. Нет, брат, проблема в другом, — ответил Бу. Я просто умнее тебя. И потом некоторые мои лучшие друзья канадцы. Опять смех. Хойт механически смеялся вместе с остальными, как и подобает добропорядочному брату, но на самом деле ему было вовсе не весело. Злость, раздражение, плохое настроение. От всего этого не помогало даже пиво. Сколько он там выпил? 4 банки или 5? Как ни странно, Хойта угнетала мысль о том, до чего ужасно выглядит его зачетная книжка. До него в последнее время вдруг стало доходить, что все 3 с лишним года, проведенных в Дьюпонте, он плыл по течению, рассчитывая, что рано или поздно все утрясется, и его прибьет к уютным берегам какого-нибудь инвестиционного банка в Нью-Йорке. «Так всегда бывает», — гласила народная молва. «Закончишь Дьюпонт и будешь работать в инвестиционном банке в Нью-Йорке».